Не крутите быку уши, Василий Данилович, объясните ясно, что такого важного узнал Ларионов, если он ночью без поддержки пошел вглубь вокзала. На миг он задержал свои водянистые глазные яблоки на мне, и я успел уцепить плавающий в их глубине ужас, глубже и острее, чем горечь, за порушенную Хонду. «Так я же вам толкую все время!» Недоуменно развел он свои цепкие лапки, дивуясь на мою бестолковость, и я понял, что он решил скинуть еще одного мусорного козырька из своей крапленой заряженной колоды. «Говорю же я, что базар у них вышел из-за компаньона Джангировского или кунака по-ихнему, ну, которого псих украл». «Так, так, так», — негромко бормотал я, и азарт уже начал легонько сотрясать меня, и первое предчувствие словленной, пойманной игры сводило скулы, как холодной судорогой. «А кто этот кунак-то? Вы поинтересовались, Василий Данилович?» «Чуть его знает. Мужики тут баяли, что, мол, америкашка какой-то». «Ага, америкашка», — встрял Кит. «Слушай, недоделок, а где же эти мужики твои собираются и баят про такие интересности? Может, ты меня отведешь туда?» Губейко посмотрел на него с опаской, смирно заметил. «Так они и не собираются нигде. Это ж тебе не Государственная дума. Бродит народ, прощелыжные перехожие, от тычка до толчка, от палатки до шалмана, треплются, а ветерок разговоры носит». «Продолжайте, Василий Данилович. Что, Ларионов дозвонился куда-нибудь, говорил с кем-то?» «Вот это не скажу. Не подслушивал, не знаю. Только он вышел из автомата и говорит: все. Пока, мол, друг, пока. Спасибо тебе большое, позвони послезавтра. Ты, мол, иди, а мне тут надо еще в одно местечко заглянуть». И зашагал на вагонную территорию туда, меж путей. И все. Не видел его более. «Все?» — спросил я не строго. «Все!» — радостно отбил концовку урод. «Кит!» — позвал я своего труженика металлоремонта. «Он снова врет!» «А что я вру?» — возбух Габейка Прусик. «Чего наврал-то?» Я тяжело вздохнул и стал медленно объяснять ему. «Вы, Василий Данилович, со мной не искренне. Это называется дезинформация умолчанием. Вы надеетесь, коль мы вас прихватили здесь, отбиться от меня крошками, объедками, слухами? Рассчитываете, что я ваших мужиков, дружков или подельников не отловлю? А они вам за это не оторвут вашу многомудрую башку? Так вот, надейтесь зря». «Почему?» «Потому что ведущий вас офицер Ларионов убит, и я допускаю при вашем участии». «Да что вы такое говорите?» — завизжал Габейка. «Я...» Кит мрачно посоветовал: «Замолчи, осел. Ты молчи пока и слушай. Мне кажется, что вы встали на смертельный для агента путь двойного осведомительства. Нам про них, им про нас. И подставили вчера Ларионова». «Не подставлял я никого», — слабо возразил агент. «Не будем сейчас обсуждать это. Если вы действительно больше ничего не знаете, Василий Данилович, то вы мне больше не нужны. От вас нет пользы. Я сегодня же закрою ваше агентурное дело, и вы переживете Ларионова на один день от силы на два.